«Храбрые юноши, впервые попавшие на лужок, шаг вперед!» — произнес властный голос, не похожий на голос обычного диктора. «Поднимите ваши правые руки», — сказал индеец. «Повторяйте за мной клятву духа лужка. Я торжественно клянусь голосом в соснах». «Голосом в соснах», — повторили неофиты. «Плеском большой синей воды, шелестом орлиного крыла». Гидроплан старика проскользил по водной поверхности у противоположного берега острова, и сейчас же его машины взревели, поднимая его по отлогому спуску на берег. «Громом летней грозы», — сказал индеец, — «громом летней грозы». «Что буду поддерживать дух лужка», — сказал индеец, — «буду выполнять на благо народа мудрые приказы моих вождей. Я буду трудиться и сражаться за лучший мир, не зная ни страха, ни усталости. Я никогда не скажу, что работа закончена. Я буду всегда поддерживать честь моей профессии и организации, которую я представляю. Я буду выискивать врагов народа, врагов лучшего мира, для будущего всех детей, и стану безжалостен к ним». «Безжалостен», — прочувствованно произнес кто-то в толпе рядом с полом. Он обернулся и увидел, что Люк-Любок снова поддался общему настроению и плывет по течению. Он, подняв высоко вверх руку, давал клятву всему, о чем здесь говорилось. В левой руке Люка был огнетушитель, заготовленный на случай, если огонь начнет распространяться. Когда клятва была принесена, индеец поглядел и убедился, что принята она благосклонно. «Дух лужка доволен», — сказал он. «Лужок принадлежит этим храбрецам с мужественными сердцами, и он продолжает быть гордым и счастливым местом, каким он был, о, столько лун назад!» Дымовая шашка, взорванная впереди него, закрыла его на несколько секунд, и он исчез. «Салун открыт», — сказал громкоговоритель. «Салун открыт для желающих и будет открыт до полуночи». Пол заметил, что шагает рядом с приятным молодым человеком, с которым он познакомился на ленче, с доктором Эдмундом Гаррисоном с заводов Итака. Шеффорд и Берингер оказались за его спиной. Они насмерть замучили Кронера своими комплиментами. «Ну, а как вам все это понравилось, Эд?» — спросил Пол. Гаррисон испытующе посмотрел на него, попытался было улыбнуться, но, по-видимому, счел это неуместным. «Очень хорошо сделано», — осторожно сказал он. «Очень профессионально». «Боже ж ты мой!» — говорил сзади Берингер. «Боже мой, что за пьеса! Понимаешь, с одной стороны, это будто бы и развлечение, а с другой, как много дает тебе, боже мой! А уж если развлечение совмещается с знаниями, это и есть, понимаешь, искусство. И, боже ты мой, поставить все это тоже стало в копеечку, готов голову прозакладывать». Эд Гаррисон из Итаки приостановился и поднял каменный осколок, лежавший на краю тропинки. «Не сойти мне с этого места, — сказал он, — да ведь это же наконечник стрелы». «И притом отлично сохранившийся, — сказал Пол, любуясь древней вещицей. «Значит, на этом острове и в самом деле были когда-то индейцы, — сказал Гаррисон. «Нет, вы только полюбуйтесь ради всего святого на этого ублюдка, — вмешался Берингер. — Послушай-ка, ты что, ослеп, оглох и онемел, что ли? Неужто ты так и не понял всего, что тебе пытались толковать за эти последние полчаса?» Встреча доктора Пола Протеуса, Энтони Кронера, Лу Маклюри, заместителя управляющего безопасности страны в области промышленности, и Фрэнсиса Элсгрина Гелхорна, директора национальной промышленности, торговли, средств связи, продовольственных товаров и ресурсов страны, должна была состояться на Лужке в так называемом «Доме заседаний Совета». Дом для заседаний Совета, выстроенный из бревен, стоял вдалеке от остальных и использовался в старые, менее цивилизованные дни в качестве вытрезвителя. После войны пьянство на Лужке совершалось более осторожно, более зрело, как выразился бы Кронер, поэтому вытрезвитель бездействовал и в конце концов был преобразован в место встречи высокого начальства.